Мистера Ланселота интересовали самые разные вещи. У него был ум, как овчина, не острый, не целеустремленный, но застрянет в нем какой-нибудь репей, так уж накрепко. Любознательность его возбуждали чудеса животного и растительного мира. Он немало приметил в жизни явлений разрозненных, но любопытных. Обратил внимание, как видоизменяются клювы и когти с изменением широт к югу и к северу от экваториальной зоны. Познакомился с забавными теориями Гёте из метаморфозы де Пфланзен и с теорией органической силы Мюллера. Слышал что-то такое насчет того, что будто бы яйца испытывают страх, а растения умеют чувствовать и знают о приближении друга человека ли, паука за много миль. «Да быть не может», — сказал я ему. «Доказанный факт. Вот, прочтите». Он вытащил из бумажника, аккуратно разгладил и протянул мне пожелтевший листок из какого-то научного журнала. Я прочел. Во время опытов в Пражском университете мы познакомили горденью и паука. Затем паук был удален из помещения. Его выпустили на свободу на темной лестнице, и один из нас должен был его отыскивать. Другой следил за сенсорным указателем, который был присоединен к гордении, и каждый раз, как прибор, регистрировал возбуждение цветка, наблюдатель кричал идущему за пауком: «Близко!». Этим способом мы неизменно обнаруживали паука. «Собаки, — продолжал мистер Ланселот, — могут, как известно, отыскать хозяина на другом конце материка». И озабоченно посмотрел в морскую даль. Интересовался мистер Ланселот также и астрономией, полагая здесь некую связь. И о чем бы ни заходила речь, я непременно поминал мудреца на Луне, я даже ссылался на авторитет самого Гёте, с которым якобы болтал когда-то в Зеландии. Старший помощник потирал подбородок, хмурился, глядя в печали на ночную гладь моря, и временами тяжело вздыхал, точно осужденный. Я-то знал, о чем его печаль. Его научные познания трусливо бежали перед лицом его религии. Глупый человек. Я бы, наверное, посоветовал ему, если бы дал себе волю, но я не мог себе позволить такой роскоши. Это сразу поставило бы меня в один ряд с ними и стало бы еще одной бессловесной жертвой больше на этом невольничьем, узничьем корабле. Глупый, заносчивый юнец, скажете вы. И я соглашусь с вами. Впрочем, над его теориями я тоже иной раз размышлял. Замечу еще, что он интересовался и черной магией. Заразился от капитана, надо полагать. У старого зоопокоя была богатая библиотека по индусской мистике, месмеризму и переселению душ. Он занимался опытами по передаче мыслей на расстоянии, так рассказывал мне мистер Ланселот, и от встречных китобойцев всякий раз вместе с почтой для команды получал пакеты от британского общества парапсихологических исследований. Мистер Ланселот, когда касался оккультных тем, совершенно терял голову. К его услугам были факты сенсорные и факты иллюзорные, и приветы от Ньютона, и сообщения общества столовращателей, но связь, которой жаждала его методистская душа, исчезла. Не было этического элемента, магниевой вспышки человека с нимбом вокруг головы. Голый факт убивал его. Его вздохи становились все глубже и шли уже, казалось, из его башмаков, а глаза он щурил так сильно, что приходилось опасаться за его зрение. В тот вечер, идя вслед за ним в капитанскую каюту, я не испытывал соблазна продолжить наши с ним беседы, он же сам был тих, как снежная шапка на воротном столбе. Какие мысли его сейчас угнетали, догадаться было невозможно, и стремительная его походка ничего не говорила мне о том, что меня ждет у капитана. До этой минуты я и сам не подозревал, как я мучительно боюсь человека, который сейчас призвал меня к себе. Я без улыбки вспомнил давние слова преподобного Дункеля о порядке и его подданных в колодках с изодранными, распухшими ногами. У двери каюты мистер Ланселот остановился и, наклонив голову, прислушался. Затем постучал. Занавеси на иллюминаторах были плотно задернуты, и я не видел ни проблеска света. Мистер Ланселот постучал еще раз, и, наконец, отозвался странно приглушенный голос капитана: «Войдите, сэр!» Мистер Ланселот распахнул дверь, затем отступил и жестом предложил мне войти. Лишь только я ощупью переступил порог, там было темно, как в логове курильщиков опия. Дверь за мною бесшумно затворилась. Ручаюсь, что вы в жизни не видели подобного помещения. Все переборки сверху донизу были затянуты темно-красным бархатом, и видно было, что не красоты ради, а для целей куда более зловещих. Так мне, по крайней мере, представилось в первую минуту. Весь в пятнах, мятый, слежалый и потертый, истрепанный и траченный молью, бархат напоминал старый занавес из погорелого театра. Мебель у капитана была тоже удивительная. Тяжелые, обитые темно-зеленой кожей кресла, в каких впору восседать капитаном индустрии, по крайней мере, раньше было впору, когда они были новые, и мореного дуба штурманский стол, столетия назад, быть может, стоявший в каком-нибудь важном конференц-зале. По всем четырем углам возвышались узкие зеркала. Единственно затем только казалось, чтобы ни один смертный не мог подкрасться к капитану незамеченным. От отца я слышал рассказы о странностях китобойных капитанов. Это надменный, неистовый люд. Многие из них повредили с умом во время своих ужасных плаваний. Но странности капитана Зоупокоя превосходили все, о чем мне доводилось слышать.